Апина, запускай Шиву, ракеты пошли, теперь убираемся отсюда. Аргас едва ли не кричал, нелегко контролировать собственные эмоции, когда организм избавился от многочисленных имплантатов, вживленных еще в раннем детстве. Синеон оттого согласился поступить на службу к землянам, что они показали ему и многим арканцам, каково это, жить по-настоящему, иметь свободу выбора. Едва избавившись от ракет с антивеществом, Вечность совершила повторный прыжок. Когда он уже был завершен, системы визуального обнаружения ослепли от аннигиляционной вспышки. Илони успели перехватить ракеты, выпущенные практически в упор, а даже если и успели, то все равно, расстояние составляло менее полукилометра. Названное в честь индийского бога-разрушителя оружие показало свою истинную мощь. Экипаж пришельцев вместе с их крейсером обратились в результате аннигиляции в высокоэнергичные фотоны. «Цель поражена», — доложил Ганнибал. «Ваши дальнейшие приказания, полковник». Аргас вытер пот со лба. Примененная во второй раз тактика максимального сближения с вражескими судами успешно показала высокую эффективность. Не имея силовых щитов, вступать в прямое столкновение с посудинами – лочистое самоубийство, поэтому Аргас нашел другой выход – быстро нанести удар и отойти. Каждый такой прыжок потребляет немыслимое количество энергии, но благодаря недавно установленному на вечность реактору темной материи предтеч, питания хватает в избытке. Выведя на экран обстановку, голографическая проекция вечности сменилась схематичным изображением Элитании, над которой висели десятки красных и синих точек с идентификационными подписями. Синие были в меньшинстве, за полчаса боя из 17 кораблей землян в строю осталось 10, да и те поврежденные. Безвозвратные потери ИЛО составили 12 судов. Достойный результат, учитывая отставание людей в технологиях. Частично склонить чашу весов в свою пользу помогли гравитационные орудия, которыми оборудованы морские и космические суда. Поддержку космическим войскам также оказывали и ВМС США, Китая, России. Тяжелые масс-ускорители водного базирования, способные поразить цели на орбите, оказались неприятным сюрпризом для чужаков. Займемся вторым крейсером. Полковник, прервал Аргаса Ганнибал. Они выпустили по нам ракеты. Увидев бесславную гибель первого тяжелого крейсера Ила, вероятно, запаниковали и решили, во что б ни стало, покончить с вечностью. Чужаки выпустили по флагману 300 ракет с гравитонными движителями. Опасная вещь, Синеону однажды выпала возможность убедиться в этом. Система управления огнем мгновенно отследила приближающуюся угрозу, предприняв для ее устранения все возможные меры. Обычные противоракеты окажутся неэффективны против движущихся со скоростью 6 км в секунду объектов, поэтому и пустил в ход импульсные лазеры. «Командир, у нас проблемы. Наши лазеры не могут достаточно быстро прожигать оболочку ракет. Я успею сбить лишь 63%. Понял. Объявляй тревогу всему экипажу. До столкновения 3, 2, 1. 8 десятков ракет с интервалом в 3-4 секунды настигли вечность. 4-метровая титановая броня корабля частично выдержала попадание, однако более половины ракет пробила металл словно нож масла. И тут людей ждала вторая неожиданность. Оказавшись внутри корабля, боеголовки эквивалентной мощностью в несколько килотонн каждая сдетонировали, не оставив ни экипажу, ни самому кораблю никаких шансов. Земляне были полностью разбиты, из 17 кораблей уцелело только 3 фрегата, успевших вовремя покинуть пространство Элитании. С уничтожением космической группировки земных кораблей, ИЛО могли теперь заняться подавлением сопротивления на поверхности планеты, что не удалось сделать многомиллионным армиям Пантеона. Элитания, Республика Техас, Сан-Антонио. «Господа, было честью служить с вами», — решительным голосом произнес капитан Паркер своим солдатам. В считанные минуты разверзся ад. ИЛО беспорядочно начали бить с орбиты по поверхности планеты. Сначала пришельцы разгромили флот, подавили противокосмическую оборону, а затем принялись к предпоследней и самой страшной фазе зачистки – орбитальным бомбардировкам. Где-то на западе в небо уходили баллистические ракеты. Люди предпринимали последние попытки достать корабли пришельцев, но и дураку ясно, ни один из старых трайдентов не достигнет цели. Все до единого будут сбиты еще на подлете. Капитан понимал, битва проиграна, бежать некуда. Портал вместе с центром города испарился после того, как с неба ударил плазменный луч. Потом еще и еще, пока не останется ничего живого. «Взаимно, сэр», — ответили закумарпихи. «Помните, парни, это еще не конец. Возможно, в следующей жизни мы сполна поквитаемся с этими ублюдками». Капитан обернулся, почувствовав нарастающий сзади жар. Прямо на них надвигалась стена алого пламени, поглощающая все на своем пути. Лучшего конца и не придумаешь. Узконаправленный поток высокотемпературной плазмы, жарче адского пламени. В одну миллисекунду они разлетятся на ионную пыль, равномерно смешавшись в веселом броуновском движении с атомами всего, что есть на этой планете. Увидимся на той стороне. Анделон – небесный мир, столица Айкумены Пантеона. Переходы из мира в мир дались Саргилу нелегко, но он справился. Все ради единственной цели – отомстить самому Творцу. За триллионы загубленных душ, за те ужасы, творимые его отпрысками и их последователями. Живые боги скоро станут мертвыми, ибо смерть придет даже за ними. Саргил в обличии Нехаду совершил последний шаг. Оранжевые небеса Суаша наконец сменились голубой высью Анделона. Саргил впервые узрел центральный мир святого пантеона. Великолепие Анделона поражало. Особенно небесные города. Сын Рамы подошел к краю парящей скалы, взглянул вниз, но так и не увидел земли, зато увидел сотни парящих скал, тысячи рассекающих небеса Анделона кораблей и существ. Небесный мир находится на пересечении ветвей древа, связывая между собой одновременно десятки миров. Магия здесь настолько сильна, что ощутить течение потоков эфира почувствовать можно кожей. Это как ветер, только намного приятнее. Сила Творца дает смертным защиту и умиротворение. Анделон стал домом для неисчислимых миллиардов разумных и неразумных существ. Жаль будет убивать их. Дочь моя, ты жива. По коже лазутчика прошел холодок. Он и забыл, что на Анделоне Творец вездесущ, ничего нельзя утаить от его взора. Саргил постарался сохранить максимальное спокойствие, спрятать свои мысли подальше, ведь Гефнанху ничего не стоит узнать про коварный замысел землян. К счастью для Саргила его прадед не стал прощупывать слишком глубоко. Благодаря этому появились драгоценные секунды, прежде чем Гефнанх поймет что-либо. «Да, отец, атлантийцы сделали с тобой что-то». Саргил достал из кармана платья артефакт предтеч. «Ты прав, но я сбежала и прихватила это. Было не совсем понятно, почему Творец общался со своими детьми с помощью простых слов. Ментальное общение гораздо удобнее, позволяет лучше выразить мысли. Вероятно, Гефнанх не хочет, чтобы кто-то случайно узнал от него лишнего. Артефакт предтеч, что ты с ним делаешь?» Саргил набирал последнюю комбинацию символов на Икосаэдре, который дали земляне. «Смотри сам». Введенный код запустил внутри артефакта цепную реакцию, высвободившую энергию, равную энергии взрыва сверхновой звезды. Саргил даже не успел понять, что люди жестоко обманули его. Вместо 10-секундного таймера детонация произошла через 0,001 миллисекунды. Времени сбежать не хватило никому. Весь Анделон вместе с 29 миллиардами жителей исчез во вспышке звездного пламени. Но для самого Гефнанха этого оказалось недостаточно. 27 февраля 2058 года. Территория США. Скалистые горы. Добро пожаловать. Первое, что услышал Натан Фрост, когда с трудом раскрыл слипшиеся веки. Он осмотрел помещение, в котором находился. Комната, казалось, была безразмерной, откуда-то в это помещение попадал рассеянный свет, он равномерно распределялся по всему объему, хотя невозможно было понять, как именно это происходит. Натан нагляделся и смог рассмотреть, что материал, из которого сделаны стены, матово-черный, полностью поглощающий любое световое излучение. Перед Фростом стояли в ряд фигуры, скрытые каким-то барьером, делающим их контуры размытыми. Лиц было не разобрать. Еще трюки с разумом. Ничего, подарок от наших друзей разрушит любые чары, стоит только напрячь извилины, подумал Фрост. Препарат анти, блуждающий по системам его организма, был эвристическим блокатором и ингибитором пси-воздействий. Препарат приспосабливался к любым условиям и от обычных наноботов отличался способностью обучаться и обучать хозяина. Сейчас никто не смог бы распознать планы и планы внутри планов. То, что читали атланты, было лишь имитацией ментальной активности и ложной памятью. От основной группы силуэтов тем временем отделился один и приблизился к Натану. Тот уже полностью пришел в себя и неуклюже поднялся с кресла причудливой конструкции. В этот момент фигура прояснилась, и ей оказался стройный человек в костюме, более напоминающим футуристические эскизы из журнала мод, но при этом отдельными элементами отдающего дань эпохи Возрождения. Поверх костюма некто носил балахон-накидку серо-синего цвета. Пытаясь определить, представителем какой расы является обладатель экзотического наряда, Натан зашел в тупик. С одной стороны во внешности угадывались черты лица классического египтянина, но бледность кожи и шапка черных волос на голове говорила о расе сугубо европейской, а вот манера двигаться и говорить была совершенно незнакомой. Незнакомец прекрасно говорил по-английски, но было заметно, что в глубине этот язык ему чужд и даже вульгарен. «Прошу, пройдемте со мной», — учтиво сказал незнакомец. «Не задавайте пока вопросов, пожалуйста, сейчас вам все объяснят». Они покинули помещение и направились куда-то по коридору, залитому таким же мягким светом, и когда коридор кончился, перед Натаном открылось видение, заставившее бы любого человека пережить сильное волнение. Но Фрост даже не удивился, просто хмыкнул, а про себя подумал. Следовало ожидать, они не просто так нас эксплуатируют. «Приветствую новообращенного». Прочного парапета, за которым простирался подземный город, стоял еще один представитель расы господ. Его одежды не отличались каким-либо изыском по сравнению с одеждами проводника, видимо, этого не требовалось в их обществе. Впечатляет, правда? Это простой пример могущества атлантов. Фрост сложил руки крест-накрест и, придирчиво оглядев панораму, заметил: «Могли бы зелененьких огоньков и побольше добавить. Вот, за что я вас люблю», — улыбнувшись, ответил атлант. «Со временем даже хотели построить забегаловку с бизнес-ланчем и бесплатной кружкой пива по субботам. Все по последним трендам. Если бы не катаклизм и война, то, может быть, и построили бы, но сейчас приходится на всем экономить. Иллюминаты не смогли предсказать квантовое смещение». «Почему? Вы специально проигнорировали предсказания 22 иерофантов?» — вдруг очень серьезно спросил Натан. «Ну, не все сразу, Натан. Я вижу, тебя мучают многие вопросы, имей же терпение». Помедлив, атлант вздохнул и ответил: «Это все не так, иерофанты всегда исправно снабжали нас предсказаниями. Возраст иерофантов из последнего поколения, чтоб ты знал, насчитывает более 4000 лет. Обычные люди столько не живут. Я слышал, их тщательно выбирают». «Не совсем так. Очень давно мы отобрали нескольких особо интеллектуально развитых людей и наделили их фактическим бессмертием. Нам пришлось использовать технологии, оставленные предками со времен войны между Атлантидой и Гипербореей. Это было очень рискованно. Никто в точности не помнил, как управлять капсулами преобразования. Но нам все-таки это удалось. Первые иерофанты появились задолго до основания Римской империи. Именно поэтому она так быстро пришла в упадок. Когда вместо 22 иерофантов будущее предсказывают двое относительно недавно посвященных, результаты предсказаний передаются из ряда вон плохо. Я уже не говорю о трактовке. Но посмотри на наш мир. Нынче и от 22 пользы никакой нет. Жалкое зрелище. Вы хотите сказать, они больше не могут смотреть вдаль? Мы точно не знаем, когда именно, с точностью до дня, это произошло, но они утратили свои способности. Слишком нечувствительны они стали к проявлениям, носящим случайный характер. Еще одна грандиозная неудача, провал, повлекший за собой лавину событий, которые мы не могли контролировать. Это произошло задолго до квантового смещения. Этот позор почти нестерпим. Они сами выдумали для себя будущее и грезят им, и пробудиться от грез тоже не хотят. Мы снова идем как во тьме. Ваш позор – ничто, по сравнению с миллиардами жизней. Удивительно слышать это от тебя. Тебя бы здесь не было, человек, если бы ты не был сильнейшим, а следовательно, достойнейшим. Тебя не сломили ни дискриминация, стоящих рядом с тобой на одном уровне, ни давление менторов. Ты обыграл их всех. Какое-то время ты обыгрывал даже нас. Ты достоин высших почестей и уважения. Мне не нужны ни ваши почести, ни уважение, ни даже власть. Вы уже извратили все, чему учили людей. Вы все инфантильные вне зависимости от возраста. Но приходит время взрослеть. Где бы вы были без ваших наставников? Ну, уж точно не в аду. Это был лишь вопрос времени. Да, кто-то поторопил события, и мы догадываемся кто. Атлант поднял лицо к неживому свету, не спадающим потоком, льющимся откуда-то сверху. Еще бы лет 100 и нас бы никто не остановил. Они все познали бы горечь поражения. Вы думаете только о мести. Я знаю одного человека, который не успокоится, пока не похоронит вас всех до последнего. Трой Деррингер не опасен для нас, но он хорошо тебя натаскал. Чушь. Запомни, мы создали все, что ты чтишь, любишь, все идеалы. Трой лишь научил тебя соответствовать им и фанатично защищать их. Ты, солдат, как я уже говорил, это ахинея. Я сам возлюбил все, чем для меня была моя страна, но теперь она почти мертва, и моя мать тоже. Беатрис завидовала ей, вот почему в один день голос Натана дрогнул, и он не смог договорить. Даешь волю чувствам, опускаешься до патетики, тогда ты в одночасье становишься слабым и ненужным. Человечество тоже слабое и ненужное, оно горы свернуло для вас, целые миры распылило, как песочные замки, только из-за амбиций кучки сверхлюдей. Не будь идиотом, Фрост. Рано или поздно высшие иерархи пантеона нашли бы вашу слабую расу, и чем бы вы их встретили, копьями и каменными топорами, только из-за наших амбиций вы стали не в пример сильнее троглодитов, коими являлись 2 миллиона лет назад. Атлант повысил голос. Его явно раздражало, что какой-то без 5 минут кроманьонец учит его жизни. Вселенная огромна, и ты наивно полагаешь, что во всех ее уголках людей ждут с распростертыми объятиями. Есть такие опасные места, куда даже предтечи не смели соваться. Стоит там появиться хоть какой-то разумной жизни, и всем ее представителям в кратчайшие сроки наступает конец. Их обычно ждет такая участь, что не пожелаешь и заклятому врагу. Атланты потеряли человечество, и ты ничего не сможешь сделать, никто из вас. Тогда это сделаешь ты. Ты поведешь людей, Исидхи. Опять безумные планы. Тебя нет выбора. Соглашайся, или умрут все, кого ты знаешь. Где гарантии, что они останутся в живых? Вы и ваши иерофанты, совет патриархов. Вы все утратили связь с реальностью. Земля умирает, и человечество вместе с ней. Устало сказал Натан. Надежды нет. Пока жив последний представитель рода человеческого, война не закончена. Посмотри, Атлант указал на циклопический комплекс зданий. В сердце этого подземного города находится специальная установка, при помощи которой возможно пережить уничтожение Земли. Даже если вся жизнь на поверхности планеты умрет, здешние жители будут защищены. Пока не будут восстановлены приемлемые для жизни условия, люди, выбранные нами ситхи, будут в состоянии анабиоза пребывать хоть вечность. Они не состарятся и не умрут, и их тела будут в сохранности, а саркофаг, окружающий комплекс, противостоит любым ударам извне. Соглашайся. У меня есть выбор. Ты прав, выбора у тебя нет. Не беспокойся, может быть, сейчас мы проигрываем, но с нашими технологиями восстановить жизнь на Земле будет просто. И ты поможешь нам построить новое общество. Боги уже не будут обладать прежней силой, а у Ила совсем другие планы. Они могут уничтожить человечество лишь как угрозу своему могуществу. Мы нападем на них, когда они меньше всего будут ожидать этого. Через 10 тысяч лет, с иронией спросил Натан. Может быть, теперь это не такой уж это и большой срок. Атлант, похоже, не заметил издевки. Возможно, даже к тому времени никакого пантеона и альянса уже не будет существовать. Мы до предела ослабили 17, максимально приблизив их конец. Все цивилизации рано или поздно прекращают существование, если уж предтечи и предшественники исчезли, то и святой пантеон не будет исключением. Согласен и буду делать все, как вы скажете. Совсем другое дело. Вот увидишь, ничего страшного нет и в жертвах, они вовсе не напрасны. Мы снова возвысим человечество так же, как самих себя. Натан отступил. Он устал от марафона постоянного составления планов. Самое главное на данный момент, он не сдал свою внутреннюю позицию. Придет время, и он покажет, на что способен, а здесь и сейчас нужно спасать все, что еще можно спасти. Ведь человечество стирали в порошок. Еще недавно казалось, что победа близка, но как цунами враги сметали любое сопротивление. В конце концов, дошло и до применения оружия судного дня. На поверхности планеты гремели сверхмощные взрывы, заставляющие смещаться целые геологические пласты. Люди мелкими группами, как могли, эвакуировались подальше в другие миры, в которых, как они надеялись, никто не сможет их найти. Жаль, что не всем надеждам беженцев было суждено сбыться. Россия, Капустин Яр, десятки метров стали и бетона, над головой сотни метров грунта. Километры прорубленных тоннелей, десятки километров труб, кабельных трасс, воздуховодов, систем жизнеобеспечения, термоядерная электростанция, мощности которой хватит обеспечивать энергией еще сотню лет, запасы горючего, продовольствия, оружия, различные машины в подземных ангарах, начиная грузовиками, заканчивая танками, вертолетами, самолетами, и многие тысячи людей, единый боевой организм, отлаженные и готовые ко всему. Подавляющее большинство персонала, ученые и военные вместе с семьями, эвакуированные сюда незадолго до третьей волны вторжения. В ходе последней американской атаки, когда арканская аэрокосмическая авиация прорвалась в районе Астраханской области через ПВО, полыхнули два атомных взрыва средней мощности. Чужие кое-что знали о расположении стратегически важных объектов землян. От наземной инфраструктуры базы мало что осталось, уничтожен аэродром, ракетные площадки, полигоны, но внизу даже свет не мигнул. Противоатомное подземелье просто не заметило 200 килотонн тротилового эквивалента. Сооружения изначально рассчитаны на прямые попадания мегатонных боеголовок. База жила и впитывала информацию, поступавшую по еще пока функционирующим каналам связи, далеко не все из них были повреждены или выведены из строя. Запасной главный командный пункт, центр управления огромной страной под названием Российская Федерация действовал, и в его недрах, за бронированными дверями, находились люди, еще способные в хаосе войны влиять на судьбы всего мира, них имелись для этого все возможности. В командном отсеке, в нервном узле базы, сидели два человека, внешне спокойных и невозмутимых. Одним из них был генерал ГРУ Федор Иванченко и Александр Дугин, последний правитель российского государства. «Что у нас с Екатеринбургом, Москвой? По-прежнему связь отсутствует?» – спросил Дугин. Последний сеанс связи был установлен почти 30 часов. Через 42 минуты в центре Москвы была зафиксирована сейсмическая активность. Сила толчков составила 8 баллов по шкале Рихтера. Из-за повреждений систем связи и наблюдения информации недостаточно, тем не менее, с вероятностью 92% командный пункт номер 3 разрушен ударом с орбиты. Связь с командным пунктом 1 была потеряна после того, как в воздушном пространстве над Екатеринбургом радары засекли появление трех вражеских кораблей, ответила центральная. «Мда, недолго нам осталось. По крайней мере, мы с корейцами дольше остальных держимся. Интересно, как долго они нас бомбить будут, пока на планете последний микроб не сгинет». Дугин повернулся к большому экрану главного зала управления, где отображалась карта планеты. Дела были и впрямь плохи. Флот ИЛА более чем из 200 кораблей появился на орбите Земли 8 дней назад. Одновременно с этим Аркан Цесари, единственной уцелевшей их колонии, атаковали Аркан. Киборги, очевидно, вступили в контакт с ИЛА и сговорились атаковать землян сообща. Поняв, что наступление на поверхности захлебнулось, враг прибег к крайним мерам, не оставить на Земле ничего живого. После разгрома остатков космических сил, начались бомбардировки. Альянс в качестве ОМП использует узкосфокусированные лучи плазмы и астероиды, арканцы же применяют ядерное оружие. Первым делом чужие взялись за крупные города и стратегические объекты. Электростанции, командные пункты, крупные военные базы, космодромы, аэродромы, ракетные шахты, центры ПКО. Удивительно, но часть российской армии до сих пор в состоянии воевать. Пришельцы не смогли уничтожить все из-за нехватки разведданных. С гражданским населением дела обстоят несколько хуже, счет погибших идет на десятки миллионов. Не всем хватило мест в подземных убежищах и бункерах. Даже если удастся пережить бомбардировки, худшие впереди. Прогнозы неутешительные. Ядерная зима, активизировавшиеся вулканы, землетрясения, резкое изменение природных и климатических условий, которые можно предсказать лишь приблизительно. Они уже начались. В ходе боев в космосе земляне умудрились разнести Луну на части, и теперь ее осколки проливаются на Землю огненным дождем, причем траектории некоторых из них чужие специально корректируют. Так под воду ушла половина Японии, цунами полностью смыли Юго-Восточную Азию и западное побережье США. Глупо с Луной получилось, Палыч. Да толку сожалеть, махнул рукой генерал. Дело-то уже сделано, ничего не вернешь, нам так и так конец. Президент очень жалел о своем приказе использовать станцию Пульсар-1. Хотели попасть по 10-километровому дредноуту ИЛА, грозившему поселением на земном спутнике, и попали. Из-за ошибки в расчетах мощности залпа вместе с дредноутом чужих почила и Луна. Для ее разрушения одного небесного луча было мало, скорее всего, выстрел задел какое-нибудь сооружение предтеч или древних людей, коих под поверхностью спрятано немало. Залп пульсара в свою очередь спровоцировал взрыв под поверхностью в несколько десятков гигатонн, расколовший Луну на миллионы больших и малых фрагментов. Товарищ президент, командование Нарад Шаен пытается выйти на связь. Давай их сюда, центральная. Как только соединение было установлено, на большом экране появилось изображение человека в форме ВС США. За спиной у него стояло несколько вооруженных до зубов солдат. Из освещения горели только лампы аварийного помещения. Давание Нарад Шаенне. Меня кто-нибудь слышит? Говорит командование Нарад. Гора Шаен, прошу выйти связь. На связи президент Дугин. Капустин Яр, слава тебе, Господи, мы не одни. Что у вас там происходит? Нужна срочная помощь. Чужие нашли нас, высадили с кораблей десант в окрестностях, готовятся взять базу штурмом. Нам с ними ни за что не справиться. Если вы можете оказать хоть какую-то помощь, сожалею, у нас нет возможности вас поддержать. Черт, американский офицер стукнул кулаком по терминалу связи. Больше никого не осталось. Вашингтон молчит, Маунт-Уэзер, Форт Карсон, Норфолк, Эдвардс стерты с лица земли. С Москвой, Екатеринбургом и Пекином такая же история. Наши дела немногим лучше ваших обстоят. Все ясно, опустил голову американец. Значит, примем бой. Знаю, между нами в прошлом было множество разногласий, но хочу пожелать вам удачи. Может быть, хоть вам посчастливится уцелеть. Будем держать связь столько, сколько сможем. Американцы в Шайенне были одними из многих, кто отчаянно звал на помощь. Тысячи сигналов со всей планеты, миллионы обреченных душ. Дугину было больно наблюдать агонию человеческой цивилизации. Сначала пали колонии в параллельных мирах, сейчас Земля с Марсом, вскоре чужие доберутся и до Ариадны. Земляне приложили максимум усилий, чтобы уничтожить любую информацию о заселенном мире в системе Глизи-581c, но гарантий никаких, ИЛО вполне могли узнать об Ариадне раньше. Одно утешение – люди фактически сокрушили гегемонию 17 и нанесли непоправимый удар их авторитету. За день до начала третьей волны вторжения разведка донесла о воцарившейся на половине оставшихся миров пантеона анархии. Без Анделана, их главного источника силы, высшие станут слабы и беззащитны перед лицом стихии. И, как заверил посланец Эйри, час 10 настал. Вера в пантеон вместе с их влиянием упали до критического минимума. Отсюда стоит ждать скорейшего развала остатков Эйкумены, разгул ереси, сепаратизм, неспособность противостоять грозящим вот-вот вторгнуться из бездны демоническим легионам. Если б не ИЛО, войну можно было бы считать выигранной. Альянс сначала прислал немногочисленных наемников, но затем, поняв, какую угрозу человечество станет представлять в будущем, решили взяться за Землю всерьез. Они будут искать людей везде, где только можно, прочешут самые удаленные уголки Вселенной. Что касается самой Земли, то тут перспективы безрадостные. Выбросы пепла, дыма, сажи, вызванные проснувшимися вулканами, падениями астероидов, ядерными взрывами, пожарами в совокупности приведут к наступлению ядерной зимы. В течение месяца температура обещает понизиться на 10 градусов и в последующие дав еще на 7-8. Компьютерные симуляции прогнозируют скорое изменение скорости и оси вращения Земли, резкую смену магнитных полюсов, последующие наземные зачистки, холод, голод, изменение климата переживут очень немногие. 1/100 от всей популяции при оптимистичном сценарии. Остается надеяться, выжившие после этого кошмара приложат максимальные усилия, чтобы память о нынешних событиях сохранилась в следующих поколениях, дабы потомки не совершили роковую ошибку. Бездна. Время. Неизвестно. Звук быстрых шагов гулким эхом многократно отражался от каменных стен широкого коридора. Кривая сгорбленная фигура, замотанная в грязные изорванные лохмотья, когда-то называвшиеся плащом, одним из напоминаний о прежней жизни, уверенной походкой двигалась вперед. Висящие на толстых цепях жаровни освещали ей путь, отбрасывая от торопящейся куда-то фигуры многочисленные тени, которые метались как живые по огромным стрельчатым аркам из черного и темно-красного мрамора. Одна больше другой, они уходили своими вершинами далеко вверх, в непроглядную тьму. Ближе к концу коридор становился еще шире и выше, как будто готовя того, кто шел по нему, к непостижимому по масштабам зрелищу. На стенах проявились рисунки многочисленных пауков, копошащихся посреди гигантской паутины с замысловатой геометрией. Все это лучше любых слов отражает суть Эйри Ткачихи судьбы. За пределами этого домена, куда явился демон, лежит истинное царство хаоса с его запредельным безумием. Бездна по определению нематериальна, она не имеет упорядоченной формы и структуры, однако есть исключения. Достаточно могущественные сущности имеют возможности переносить кусочки смертного мира сюда и обустраивать тут свои обители. За последней аркой стены словно расступились, и таинственная фигура покинула длинную галерею, перед глазами раскинулась колоссальная пещера. Большая ее часть была скрыта кромешным мраком, но и видимого пространства хватало, чтобы любой посетитель ощутил себя ничтожным муравьем. Висящие на стенах у входа светильники и чадящие жаровни, расставленные на металлических треногах, выполняли скорее декоративную. Достигая центра пещеры, открылся вид в бездонный провал, мерцающий багровыми всполохами. Остановившись, визитер скинул капюшон плаща и тусклый свет упал на него, выхватывая из тьмы скрытые прежде детали. Одного пристального взгляда теперь было достаточно, чтобы понять, человеком тот не был. Его лицо напоминало оскалившийся акульими зубами череп какого-то гротескного существа. Глубоко посаженные глаза пылали темно-фиолетовым огнем. Их испепеляющий взор был чужд всему человеческому, а во взгляде идущего чувствовалась скрываемая, с трудом сдерживаемая чудовищная сила, способная свести с ума почти любого смертного. Кисти рук, тонкие пальцы которых оканчивались острыми когтями, крепко держали магический посох с заточенной внутри демонической сущностью. Достигнув круглой площадки, где сочетание темно-красного и черного мрамора образовывали затейливый угловатый рисунок, отдаленно напоминающий чей-то вензель, пришедший остановился. Повернувшись к провалу, он устремил свой взгляд на смутный контур, повисший на потолке пещеры и еле различимый в ее мраке. Посетитель вскинул руку посохом с тускло блеснувшим в нем магическим алмазом и замер в ожидании. Нечто зашевелилось, настолько огромное, что казалось, сама тьма пришла в движение. Звук, похожий на многократно усиленный резкий выдох, наполнил пещеру, и сразу же за ним словно поднялся ветер. А потом, на невообразимой высоте, среди непроглядного мрака, зажегся десяток огромных глаза, посылая полыхающий огнем взор посетителю. Подняв голову, он встретился с ним взглядом. Находившееся в темноте исполинское создание громко зашипело. «Гнурт, говори!» Демон не стал медлить с ответом. Земля пала. Человечество не выдержало удара армии Альянса. Последние остатки человеческой расы ютятся в подземных убежищах или скрылись на кораблях в запредельной тьме. Или обрушивают огонь с неба, сжигают все дотла, каждый клочок поверхности. А их луна... На моих глазах она вспыхнула и разлетелась по небосводу мириадами осколков. Последний раз я видел подобное во времена рассветной войны. Что-то я немного отвлекся, госпожа. Какой бы существенной потери ни являлась земля, она стоила того. От Анделана ничего не осталось. Троянский конь не подвел нас, применил демон человеческое название одной из обманных стратегий. В умении строить коварство земля немало, чем уступают хаосу. Ты честно выполнил порученную миссию и заслужил обещанную награду. Благодарен тебе, моя богиня, но должен еще предупредить кое о чем. В момент взрыва луны я ощутил возмущение в мировой ткани. Не знаю, что это было. Будто кто-то, не уступающий тебе или Каташу в силе, осуществил открытие врат в другой слой реальности. Аватар Айри издала звук, схожий со звуком трещоткой гремучей змеи. Архитектор, не представляю, о ком ты, госпожа, говоришь. Последние из древних, кто не погиб, как большинство из них, и не слился с хаосом, как я, он вернулся из небытия. Мы все в страшной опасности. Ты опасаешься его появления, опасаюсь того, что он может сотворить с нами. До падения архитектор был первым и самым мудрым из нас, именно постиг путь возвышения расы предшественников, затем научил ему всех остальных. Они стали венцом эволюции смертных созданий, переступив препятствие в виде хрупкой и недолговечной плоти и крови. Только архитектор в полной мере постиг высшие вселенские истины, остальные лишь слепо следовали его учению. Они сунулись в обитель хаоса, решив, будто сумеют обуздать его. Древние были слишком глупые и высокомерны. Слабых волей стихия бесследно поглотила, сильные выжили и переродились, став частью великого всепроникающего. Да, паутина судьбы теперь окончательно сложилась. Гнурт, я дарую тебе великую силу, но вместе с тем и огромную ответственность. Да, госпожа, ты покинешь бездну и не станешь возвращаться сюда ни при каких обстоятельствах. Живи среди смертных, периодически навещая землю. Она больше не является закрытым миром. Там же никакой жизни скоро не останется. Ошибаешься. Рано или поздно колыбель человечества возродится вновь. Тогда придет твое время. Чего стоит ожидать? И что делать потом? Узнаешь сам. Теперь иди покинь бездну, спрячься как можно лучше и жди своего часа.